Черный силуэт вновь неожиданно пришел в движение, скользкой тенью ввинчиваясь в цепочку модов, и снова засверкал хирургически стерильный плазменный блеск. Элис, словно завороженная, смотрела на разворачивающийся перед ее глазами танец смерти. Казалось, что стремительно движущаяся могучая фигура весит не тяжелее своей тени, а мелькающие в воздухе молнии плазма ножей живут своей отдельной, смертоносной и беспощадной жизнью. Последняя пара модов, бестолково вертящаяся на месте и мешающая друг другу стволами излучателей, доживала свои последние секунды. — Ты все равно умрешь! — прошипел где-то совсем рядом ненавидящий голос. Элис обернулась. Лежащий на полу инспектор подобрал один из валяющихся на полу излучателей и дрожащими руками целился ей в лицо. Его глаза блестели безумным блеском. Гримаса злобной усмешки через лицевой щиток гермошлема была похожа на оскал мутировавшего зверя. Элис попыталась отпрыгнуть в сторону, чтобы уйти от удара, уже понимая, что избежать попадания в разрыв плазменного снаряда на таком расстоянии невозможно. Откуда-то из-под потолка к красной фигуре серой молнии мелькнуло что-то совсем небольшое, и инспектор с душераздирающим воплем схватился за лицевой щиток скафандра, одновременно делая выстрел. Пространство вокруг Элис слегка помутнело, и она зажмурила глаза, ожидая смерти. Ничего не происходило. Надрывный крик инспектора резко оборвался, и в наступившей тишине что-то тихо щелкнуло прямо у нее под подбородком. Элис открыла глаза. Инспектор лежал на боку, скорчившись в неестественный клубок, и держался руками за лицо. У него из-под ладони лениво тянулись вверх струйки зеленоватого дыма. Она скосила глаза себе на грудь в поисках источника звука. На груди ничего не было. Лишь маленькое грустное чудовище держало в лапках треснувшее надвое сердце. «Андрей, насколько я помню, ты говорил, что никто, кроме модов, в эти времена уже не может использовать оружие», — укоризненно произнес громкий голос. Элис посмотрела в сторону говорящего. Воин в черном стоял неподалеку, возвышаясь над трупами убитых врагов. Плазмоножи уже исчезли из его рук. Одна из них была свободно опущена вниз. В черной ладони другой сидел небольшой серый шарик с двумя черными глазками-бусинами и смешно шевелил большими плоскими круглыми ушами. — Я был уверен, что так и есть, — сконфуженно ответил ему кто-то. Голос звучал откуда-то сверху. Элис подняла голову, но не увидела ничего, кроме древних мониторов системы связи. «Чуть не прибил девчонку краснокожей. Винету хренов!» Недовольно покачала головой черная фигура. «Открывай дезактивационную, Андрей! Она попала под заражение!» Дверной створ, тот, что поменьше, пошел вверх, открывая проход во внутренний шлюз. Черный воин шагнул к ней и протянул руку. «Не бойся, тебя никто не обидит. Пошли!» Тебе нужно пройти дезактивацию и медосмотр. Ты находишься без скафандра в грязной среде. Ты меня понимаешь?» Элис кивнула и взялась за руку. Черный материал скафандра оказался прочным, словно металл, и таким скользким, что ее рука, не ожидая отсутствия трения, скользнула, и Элис чуть не упала. Воин быстро подхватил ее подмышки. Легко оторвал от пола, словно она была куклой, и поставил на ноги. Ушастый зверек выпал из его ладони, недовольно пискнув, но до пола не долетел. Серый шарик мгновенно расплющился в воздухе в тонкую пластину, которая моментально взмыла под потолок и принялась описывать там хаотичные круги. «Там наверху есть еще моды!» Элис поняла, что в трех полицейских корветах должно было прилететь гораздо больше оранжевых, и забытый на время страх снова вернулся. «Они сейчас спустятся сюда!» «Нет там никого, не волнуйся!» — отмахнулся человек в черном. «Никто никуда не спустится!» «Правда?» — облегченно выдохнула Элис. «Совсем никого?» «Правда!» — подтвердил воин. — Ни одной живой души. В динамиках под потолком раздалось кряхтение. Древний воин пожал плечами и добавил. — Пошли, тебе лучше поторопиться. Серый зверь юркнул в проход, и двое людей вошли следом. Тринадцатый сидел в небольшом помещении возле медицинской лаборатории, заменяющем ему столовую. На нем был черный тонкий климат-комбинезон спецназовского покроя, ставший с легкой виртуальной руки Серебрякова-младшего его повседневной одеждой. Комбинезон был не застегнут вверху, чтобы не закрывать обзор мышонку, растекшемуся по грудной мышце над сердцем. Погреться на груди после выхода на поверхность — для него давно уже стало обязательным ритуалом, который он не пропускал ни при каких обстоятельствах. — Я действительно не знал, что инспектора допущены к владению оружием, — оправдывался Серебряков-младший с конфуженным голосом. — Этой информации у меня не было. Возможно, она не афишируется. Я же вынужден довольствоваться лишь тем, что поступает в мой архив по каналу сброса. Связи с внешним миром у меня нет. Вот теперь, с вводом в строй ретранслятора, я рассчитываю получать больше информации. Ученый продержал спасенную девочку в биокамере 2 часа, параллельно подвергнув тщательной термообработке ее одежду, после чего признал процедуру полной очистки законченной. Теперь она смывала с себя биораствор в душе, а медицинская лаборатория, по совместительству выполнявшей обязанности кухни, синтезировала питательный состав, заменяющий майору еду. — Ладно, что уж теперь, — махнул рукой 13-й. — Назад все равно не вернешь. Так бы я начал с этого индейца. Хорошо хоть, что все закончилось так удачно. Амулетик не подвел. А ведь кто-то вылил мне все мозги насчет того, что неразумно было отдавать ребенку энергощит. Я признаю свою ошибку, — торжественно объявил ученый. Кто бы мог подумать, что ребенок вырастет и вернется сюда? Кстати, девочка получилась хорошенькая, если мои старенькие камеры не врут. Ничего... — согласился 13-й. — Фигурка прям как с картинки. Только вот волосы какие-то жиденькие и короткие, кожа землистая, ресниц почти совсем нет. Что-то как-то... ну, не блеск все-таки. — А вы не слишком строги к бедной девочке? — в голосе Серебрякова звучало любопытство. — Я только сейчас понял, что на тему женщин мы с вами никогда не разговаривали. — 13-й. — А вы, оказывается, привереда! — Слово какое-то идиотское! Майор почесал пальцем серое пятно, расплывшееся на грудной мышце. Пятно сверкнуло бусинками глаз и довольно пискнуло. — Никогда не любил этот термин. — А какой вы предпочитаете? — ехидно осведомился ученый. — Никакой. Просто у каждого свой вкус. И навязывать кому-то свои представления о красоте... означает бездарно тратить время. — Но как же быть с красотой внутренней? — оживился Серебряков-младший. — Что, по-вашему, важнее? — Не повторяй эту распространенную ошибку, Андрей. 13-й покачал головой. Ее всегда допускали люди недалекие, не умевшие отличить настоящую красоту от обычной привлекательности. Нельзя делать выбор между красотой внешней и внутренней. Этого выбора просто нет. Каждый сам для себя решает, в каких пропорциях что смешивать. Тут нет и быть не может единого стандарта. — Интересная позиция, — задумчиво произнес ученый. признаться, не ожидал даже услышать такое. — От всего лишь офицера спецназа, — усмехнулся майор. — Военным не положено разбираться в красоте. Поговорим лучше об оружии. — Нет, что вы, я совсем не это хотел сказать, — заторопился Серебряков-младший извиняющимся тоном. — Просто услышать это от вас действительно неожиданно. Согласно имеющейся у меня информации, у вас никогда не было семьи. Он замялся на мгновение. И я правда не ожидал. Я ведь сам в этой области разбираюсь совсем слабо. Он вздохнул. Все как-то не до того было. Работа, исследования, потом и вовсе электронное существование. Но мне очень интересна ваша точка зрения. Ладно, продолжим как-нибудь в другой раз. Тринадцатый встал. Что там у нас с едой? Майор подумал, что работающий со скоростью мощного компьютера человеческий мозг вряд ли нуждается в таких паузах. Ведь миллисекунды для него означают миллионы проведенных операций. Значит, молодой ученый специально выдерживает их для придания своим словам нужного смысла. Вот ведь хитрец. Впрочем, сомнений в том, что мальчишка гений, у тринадцатого никогда не возникало. Жаль, что парень вынужден сидеть в этой электронной консервной банке. — Все готово! — откликнулся ученый. Майор вышел и вернулся с двумя дымящимися тарелками и парой небольших емкостей с водой. Он поставил все это на небольшой столик и придвинул к нему второе кресло. — Ты превзошел сегодня сам себя в кулинарных изысках. Тринадцатый вопросительно смотрел в камеру наблюдения. — Вы же знаете, что мои способности ограничены малым энергоресурсом, — обиженно отозвался Серебряков-младший. — Как только удастся решить эту проблему, я немедленно активирую кухню одного из ресторанов жилых уровней. Есть сразу несколько в рабочем состоянии. — Вы снова издеваетесь. Видеокамера зафиксировала легкую улыбку в уголках губ майора, и ученый понял, что снова попался на удочку. — Ваш черный юмор... Иногда случается очень неожиданно. — В этом и смысл. Тринадцатый подмигнул видеокамере и снова почесал серое пятно на груди. Пятно сие действие одобрило. — А что там на поверхности? — Пока тихо. — Можно? Девушка неуверенно замерла на пороге, словно не зная, куда же ей больше хочется идти, вперед или назад. Я слышала голоса. Она осеклась, не находя владельца второго голоса. — Заходи. Тринадцатый кивнул на свободное кресло. — Есть будешь? Девчонка нерешительно кивнула. — Присаживайся. Он придвинул к усаживающейся девушке тарелку с питательной смесью. — Не очень вкусно, зато очень полезно. Он ободряюще кивнул. — Ешь, ешь, после поговорим. Майор принялся за еду, не проявляя к девушке никакого интереса. Девчонка немного успокоилась и минут пять возилась с синтетической кашицей. Тринадцатый поел и устроился в кресле поудобнее, открывая бутылочку с водой. Он незаметно посмотрел на девчонку. Отвлекшись на процесс принятия пищи, она стала выглядеть увереннее и перестала втягивать шею в плечи. Ее гибкая, точеная фигурка была действительно хороша. Словно девушка сошла со страниц старинных сказок об эльфийских красавицах. — Ростом, пожалуй, с меня будет, — отметил майор, — если даже не повыше на сантиметр-другой. Облегающий комбинезон ей очень идет. — Спасибо, — девушка отодвинула тарелку. — Вполне съедобно. Она взяла у майора протянутую бутылочку с водой. — Пожалуйста, — ответил Серебряков-младший. — Я рад, что вам понравилось. Девушка вздрогнула и посмотрела наверх в поисках говорящего. В комнату, деловито жужжа сервоприводами, въехал робот-уборщик, и тринадцатый составил ему на платформу грязную посуду. Робот удовлетворенно мигнул индикаторами и торжественно прошествовал обратно. — Прям как в сказке! — по-детски восхитилась девушка, глядя на проезжающего мимо нее маленького робота. — Что именно? — поинтересовался ученый. Девушка снова повертела головой, ища собеседника. — Робот старинный, — неуверенно объяснила она. — Я в детстве видела таких в голографических экранизациях сказок. — А вы где? Робость в ее глазах сменилась любопытством. — Я тут, — ответил Серебряков-младший. — Фигурально выражаясь, я повсюду. Девушка недоверчиво посмотрела на тринадцатого, которого происходящий диалог явно забавлял. — Ну, правда, — обиженно протянула она. — Это секрет? Майор покачал головой. — Это правда. Он существует внутри компьютерных сетей, опутывающих этот бункер. Его зовут Андрей. Меня — тринадцатый. И мы вполне готовы выслушать твой рассказ. Как ты здесь оказалась, и за что тебя так не любят дяденьки в веселеньких скафандрах? Девушка явно смутилась от неожиданной формулировки вопроса, но потом собралась и, тяжело вздохнув, начала. Это была полиция корпорации, самой влиятельной организации в мире, фактически владеющей Солнечной системой. Меня зовут Элис. За мной охотится корпорация «Амбрелла», потому что ты работала на секретном объекте под названием «Муравейник». Тринадцатый со сверхсерьезным выражением лица привстал с кресла. — Что? — опешила девушка. — Нет. Она окончательно растерялась и замолчала, пытаясь собрать разбегающиеся в разные стороны мысли. — Тринадцатый, вы снова взялись за свое? — вступился за девчонку ученый. — Бедная девочка еще не в курсе вашего чувства юмора. — Элис, милая, он шутит. Голос Серебрякова-младшего принял успокаивающие интонации. — Продолжайте, пожалуйста. Мы вас слушаем. Майор уселся обратно, пряча улыбку в уголках губ. — За мной охотится особое управление с тех самых пор, как я побывала тут в первый раз 5 лет назад. —